И вот в камеру вошли еще два существа. И у меня возникло ощущение, что эти четверо были посланы для меня. Мне казалось, что меня измеряют, и что мои мучения будут для них большим развлечением. Когда они вошли, свет внезапно исчез. Стало абсолютно темно. Я не имел представления, почему наступила эта всепоглощающая тьма, но я почувствовал, что присутствие света было для них определенным препятствием, и что теперь атмосфера вернулась в привычное для них состояние тьмы. Иеремия сказал: «Посадил меня в темное место, как давно умерших». Плач Иеремии 3:6. Одно из существ подняло меня. Его сила была поразительной. Я для него весил не более стакана с водой. Марк такими словами описывает человека, одержимого демонами: «Никто не мог его связать даже цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы». Марка 5:3-4. Инстинктивно я почувствовал, что существо, державшее меня, обладало силой в 1000 раз больше, чем человек. Не могу объяснить, как я это понял. Затем существо швырнуло меня об стену. Я бесформенной грудой сполз на пол. Мне казалось, что все мои кости были поломаны. Уразумейте это, забывающее Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Псалом 49:22. В Псалме 31:10 подчеркиваются муки, которые люди там испытывают. Много скорби нечестивому. Не для нечестивого ли гибель, и не для делающего ли зло напасть? Иева 31:3. Господь сотрет припирающихся с ним. Первое царство 2:10. Я почувствовал боль. Но боль каким-то образом была смягчена. Я просто знал, что не испытал боли в полной мере. Я тогда подумал, как она была заблокирована. Затем меня сзади медвежьей хваткой обхватило второе существо с острыми, как бритва, когтями и острыми выдающимися плавниками. Когда он прижал меня к груди, острые плавники врезались мне в спину. По сравнению с его огромными размерами, я почувствовал себя тряпичной куклой в тисках монстра. Затем он стиснул меня с боков и вонзил мне в грудь когти, после чего резко вытащил их. Моя плоть свисала с меня полосками, и я снова упал на пол. Вы ненавидите доброе и любите злое. Сдираете с них кожу их и плоть с костей их. Михея 3:2. Этот стих говорит о вождях страны, которые так поступают с народом Израиля. Учтите, это происходит не в аду. Однако откуда нечестивые люди черпают вдохновение? Подтверждение того, что демоны причиняют боль, вы найдете в Евангелии от Марка 5:5, где сказано: «Всегда, ночью и днем, он бился о камни». В Третьей книге царств 18:28 также говорится: «Кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним». В Евангелии от Марка 9:18-22 мы читаем, что дух схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Эти существа не питают никакого почтения к человеческому телу, к тому, как прекрасно оно сотворено. Я всегда заботился о себе, правильно питался, занимался спортом и сохранял физическую форму. Но теперь, когда прямо на моих глазах тело уничтожалось, все мои прежние старания уже не имели никакого значения. Я знал, что на пути к смерти не смогу избежать этих пыток и мучений, ибо для меня не существовало никакого выбора. Существа, казалось, испытывали удовольствие, причиняя мне боль и наводя ужас. В одном из псалмов сказано: «Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня. Я встретил тесноту и скорбь». Псалом 114:3. «О, как я жаждал смерти, но ее там не было».